глядеть в окно, а за окном нифига нету, лишь один кирпич. Это для собаки оригинальный вид. И вскоре надоело, и дело не пошло. Собака разозлилась и начала кусать стекло. Один гражданин, увидев это, решил ей помочь и выбросил собаку на следующей станции прочь. Транспорт, но только для людей, а для собак.